и тот, кто находится под влиянием гуны благости, заботится о своей душе, а не о теле. Но из-за осквернения низшими гунами природы, люди, находящиеся под влиянием гуны материальной благости, не способны постичь истинную личную природу души. Представление имперсоналистов о душе как о духовном начале, отличном от тела, позволяют им оставаться под влиянием материальной гуны благости. Однако, до тех пор, пока у них не пробудится интерес Кришна-катхе, повествованием о Кришне, они не смогут вырваться из плена материального существования. Рассказы о Кришне – это единственное средство, способное исцелить всех, кто живет в этом мире. Ибо это средство помогает человеку утвердиться в чистом сознании своего «я» и освободиться от оков материального существования. Господь Чайтанья говорил, что проповедь Кришна-катхи во всем мире – это величайшая миссионерская деятельность, и все здравомыслящие люди на земле должны присоединиться к этому великому движению, начало которому положил Господь Чайтанья. Дорогой мудрец Майтрея, в своем великом произведении Махабхарате твой друг, великий мудрец Кришна Двайпаяна Вьяса, уже описал трансцендентные качества Господа. Однако замысел Махабхараты состоит в том, чтобы, пользуясь пристрастием обыкновенных людей к чтению мирской литературы, привлечь их внимание к Кришна-катхе, к Бхагавадгите. Комментарий. Великий мудрец Кришна Двайпаяна Вьяса является автором всех ведических писаний. И самые знаменитые из них – Веданта Сутра, Шримад Бхагаватам и Махабхарата. Как утверждает Бхагаватам, Шрила Вьясадева создал Махабхарату для недалеких людей, которых больше интересуют мирские вопросы, чем философия жизни. Веданта Сутра предназначена для тех, кто уже утратил интерес к мирскому и изведал горечь так называемого материального счастья. Первый афоризм Веданта Сутры гласит «Адхато Брахма Джиджнаса». Это значит, что только тот, кто уже удовлетворил свое праздное любопытство на ярмарке чувственных удовольствий, может начать искать ответы на насущные вопросы о природе Брахмана, то есть о трансцендентной реальности. Люди, интересующиеся мирскими проблемами, которые обсуждаются на страницах газет и журналов, относятся к категории «стри шудра двиджабандху», то есть женщины, рабочие и недостойные отпрыски представителей высших сословий – брахманов, кшатриев и вайшев. Так как эти люди не очень разумны, они не способны понять смысл Веданта-сутры, хотя некоторые из них и делают вид, будто изучают Веданта-сутру, ища в ней подтверждение собственных взглядов. Истинную цель Веданта-сутры сам автор этого произведения раскрыл в Шримад-Бхагаватам. И любой, кто пытается понять Веданта-сутру, не обращаясь к Шримад-Бхагаватам, идет по ложному пути. Заблудшим людям, которых привлекает мирская филантропическая деятельность, и которые отождествляют себя со своим материальным телом, лучше обратиться к Махабхарате, написанной Шрилой Вьясадевой специально для них. Этот великий мудрец составил Махабхарату таким образом, чтобы не слишком разумные люди, чьи помыслы сосредоточены на мирском, получили удовольствие от чтения Махабхараты и попутно могли познакомиться с Бхагавадгитой, которую необходимо усвоить, прежде чем приступать к изучению Шримад Бхагаватам или Веданта Сутры. Шрила Вьясадева описал все эти исторические события только для того, чтобы не слишком разумные люди могли прочесть Бхагавадгиту и таким образом приобщиться к трансцендентному знанию. Упоминание Видуры Махабхараты свидетельствует о том, что он слышал Махабхарату от Вьясадевы, своего настоящего отца, во время паломничества по святым местам. У тех, кто готов без конца слушать рассказы о Кришне, постепенно пропадает интерес ко всему остальному. Постоянное памятование о лотосных стопах Господа Кришны позволяет преданному, изведавшему трансцендентное блаженство, сразу избавиться от всех своих страданий. Комментарий. Необходимо понять, что на абсолютном уровне нет разницы между рассказами о Кришне и самим Господом Кришной. Поскольку Господь является абсолютной истиной, Его имя, форма, качество и прочее, которые составляют предмет Кришна-катхи, не отличны от Него самого. Бхагавад-гита, рассказанная Господом, тождественна самому Господу. Для искреннего преданного читать Бхагавад-гиту – то же самое, что видеть Господа воочию. Но спорщик-материалист воспринимает ее совершенно иначе. Читая Бхагавад-гиту, человек может ощутить, что в нее вложены все энергии Господа, при условии, что он читает гиту так, как рекомендует сам Господь. Но тому, кто по глупости своей пытается давать Бхагавад-гите собственное толкование – чтение Бхагавад-гиты не принесет трансцендентного блага. Любой, кто старается найти в Бхагавад-гите чуждые ей идеи или интерпретирует ее, руководствуясь какими-то скрытыми мотивами, не является человеком, жаждущим услышать Кришна-катху. Такому человеку, даже если мирские люди считают его великим ученым, чтение Бхагавад-гиты не приносит никакого блага. Истинное благо от чтения Бхагавад-гиты может получить только преданный, искренне верящий ее словам, так как по милости всемогущего Господа такой преданный обретает трансцендентное блаженство, которое уничтожает все его привязанности и сводит на нет все сопутствующие им материальные страдания. Такой преданный, испытавший это на собственном опыте, способен понять смысл данного стиха, произнесенного Видуры. Слушание повествования о Кришне и непрерывное памятование о лотосных стопах Господа является для чистого преданного неиссякаемым источником наслаждения. Для него не существует такого понятия, как материальное существование. А пресловутое блаженство Брахмананды, слияние с имперсональным аспектом Господа, кажется преданному, погруженному в океан трансцендентного блаженства, пустяком, недостойным внимания. Мудрец. Люди, которые из-за совершенных ими грехов утратили вкус к повествованиям о духовном и потому не могут понять цели Махабхараты и Бхагавад-гиты, вызывают жалость у тех, кто сам достоин сожаления. Я тоже скорблю о них, ибо вижу, как вечное время поглощает их жизни, пока они предаются философским размышлениям, строят догадки о высшей цели жизни и совершают всевозможные обряды. Комментарий. Человека могут связывать с верховной личностью Бога отношения трех видов, в зависимости от того, под влиянием какой гуны материальной природы он находится. Те, кто находится под влиянием гун страсти и невежества, отрицают существование Бога или, на словах, признавая его существование, отводят ему роль исполнителя своих желаний. Более высокое положение занимают те, на кого оказывают влияние гуна благости. Такие люди полагают, что верховный Брахман безличен. И в проявлениях преданности, в основу которых входит Кришна-катха, они видят средства, а не цель. Над ними стоят чистые преданные Господа, находящиеся на духовном уровне, выше гуны материальной благости. Они непоколебимо верят в абсолютное тождество имени, формы, славы и качеств личности Бога. Для них слушать повествование о Кришне все равно, что видеть его воочию. Люди, достигшие уровня чистого преданного служения Господу, считают, что высшей целью человеческой жизни является пурушартха, преданное служение Господу, в котором заключается истинный смысл существования человека. Поглощенные философскими размышлениями и неверящие в личность Бога имперсоналисты не видят смысла в слушании повествования о Кришне. Они вызывают жалость у чистых, беспримесных преданных Господа. Сами достойные сожаления имперсоналисты жалеют тех, кто находится во власти гун страсти и невежества, а чистые преданные Господа скорбят и о тех, и о других, поскольку все они растрачивают драгоценное время человеческой жизни на достижение ложных целей, погоню за чувственными удовольствиями, придумывание различных философских теорий и бесплодные рассуждения о смысле жизни. О Майтрея, друг страждущих, лишь повествования о величии Верховного Господа способны принести благо всем людям земли. Поэтому, подобно пчелам, которые собирают нектар с цветов, поведай мне квинтэссенцию всех повествований на свете, повествования о Верховном Господе. Комментарий. Для людей, находящихся под влиянием разных гун материальной природы, написано великое множество произведений. Но на самом деле внимание заслуживает только повествование о Верховном Господе. К сожалению, у обусловленных душ, находящихся во власти материальной энергии Бога, отсутствует вкус к слушанию повествования о Верховном Господе. Одни из них не верят в Бога, а другие признают только существование безличного аспекта Господа. И тем, и другим нечего сказать о Боге. Как неверующие, так и имперсоналисты отвергают эти повествования, которые являются квинтэссенцией всех повествований, и потому их внимание поглощено разнообразными описаниями относительных истин, которые связаны либо с чувственными наслаждениями, либо с философскими теориями. Чистым преданным, подобным Видуре, произведения мирских авторов и философов-эмпириков представляются совершенно бессмысленными. Вот почему Видура попросил Майтрею говорить ему только о том, что связано с Кришной, и не отвлекаться ни на что другое. Воспой же сверхчеловеческие, трансцендентные деяния Верховного Повелителя, Личности Бога, чьи воплощения наделены могуществом, вполне достаточным для того, чтобы создавать и поддерживать космическое творение. Комментарий. Видура, несомненно, горел желанием услышать повествование о Господе Кришне. Но он был подавлен горем, в которое его повергло известие об уходе Господа. Поэтому он хотел услышать о деяниях Пуруша-аватар Господа Кришны, которые наделены всеми энергиями, необходимыми для того, чтобы творить и поддерживать мироздание. Деяния Пуруша-аватар, по сути дела, являются продолжением деяний Господа. Видура подсказал Майтрее, с чего ему следует начать свой рассказ. поскольку тот пребывал в нерешительности, не зная, о каких деяниях Господа Кришны он должен рассказывать Видуре. Шукадева Госвами сказал: «Выразив Видуре глубокое почтение, великий мудрец Майтрея Муни, заботившийся о благе всех людей, начал свой рассказ. Комментарий. Великий мудрец Майтрея Муни назван здесь Бхагаваном, так как по своим знаниям и жизненному опыту он намного превосходил всех остальных людей. Поэтому его мнение о том, что является величайшим благом для человечества, следует считать авторитетным. Абсолютное благо всем людям может принести только преданное служение Господу. И в ответ на просьбу Видуры мудрец во всех подробностях описал его». Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 11 по 17, 5 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Беседа Видуры с Майтреей». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.